Глава вторая. После обеда Леший всех выгнал на берег. Знакомьтесь, мол, общайтесь, налаживайте дружественные связи. Болотницы как раз на улицу высыпали, кикиморы из окон ручками замахали, лисавки уже хоровод организовали, да песню затянули. Настя оглядела сборище нечисти и возблагодарила небеса, что она русалка. Неизвестно, как сущность поменялась при переходе в новый мир, но то, что внешность осталась прежней, слава всем богам. Болотницы на мордашку оказались хорошенькими, но при этом имели утиные ступни. Видимо, чтобы легче передвигаться по болоту, не проваливаясь в трясину. Лисавки отличались зелеными косами и слишком бледной кожей. Про кикиморы говорить нечего. Большеглазые, остроносые, очень юркие и громкие. Русалочки имели длинные светлые волосы и некую излишне стройную субтильность. Рыбьего хвоста ни у одной не наблюдалось. Не бывает у славянских русалочек-плавников. «Ты кикиморам не верь», — поучала Марьяна. «Это они сейчас приветливые. А вот взойдет луна. Разбредемся по полям да рекам. Тут-то они свой характер и покажут. За каждую кочку воевать станут, каждого красавца к себе заманивать». А нам лишь красномордых кузнецов оставят для забавы. А зачем нам кузнецы? Да в том-то и дело, что незачем. Пусть сами с кузнецами целуются, а мы царевича искать будем. Для чего нужны царевичи, Настюш тоже не поняла. Нет, в принципе, если для того, что первое приходило на ум, то и кузнецом можно обойтись. Под рубашкой-то все мужики одинаковые. Хотя, может, здешние чем-то и отличаются». «Кикиморы очень вредные», — продолжала Марьяна. «Что ни жаба, то непременно царевну-лягушку из себя строит. А остальные? Мавки тихие, незаметные. Я сама всего однажды их видела. Болотницы зазнайстые, красотой гордятся. Все вспоминают, как соседний царевич на Ваське прекрасной женился, влюбился до беспамятства. Да только леший рассказывал, что та во дворце особо не прижилась, выгнали». «Живет теперь у Яги в услужении. Имя себе новое взяла. Василисой Премудрой зовется. Но это неудивительно. Когда две оглобли о хребет сломают, то хочешь не хочешь, мозгами обзаведешься». Настюша хмыкнула. «Знаем, читали. А вот лисавки хорошие». Марьяна приветливо кивнула зеленоволосой девушке. «Простые, дружелюбные». «С нами хороводы водят, песни поют. Одним словом, сестры по духу. Вот им доверять можешь. Во всем? Почти. Если люди с вилами попрут, то каждый сам за себя. Тут, Настасья, о других думать не приходится. Самой бы убежать». «А леший говорил, что нечисть друг друга не бросает». Марьяна покосилась на старика, нежащегося на солнышке, и шепнула. «Так-то оно так. Но в женском обществе всегда будет место соперничеству. Мужикам этого не понять». «О, да. Настасья однажды сталкивалась с ласковым змеиным коллективом. Врагу не пожелаешь такого счастья». Вечера Настя ждала с нетерпением. Про прогулки под луной наслушалась и теперь желала испытать все прелести нечестивого быта. Что может быть интереснее, чем завлекать доброго молодца в темную чащу и со смехом топить его в болоте? «Так понарошку же!» — стала убеждать Марьяна, заметив, как Настя переменилась в лице после описания ночной деятельности. «Чуть намочим и отпустим!» «А зачем вообще мочить?» «По традиции!» В целом, нарушать обычаи Настюшка не хотела, поэтому решила не отрываться от остальных и опробовать подлунные забавы. «А если утопнет, так сам виноват», — под конец бросила Марьяна, но сделала это так тихо, что Настя не услышала. Едва на улице стемнело, леший громким голосом созвал всех к ручью и, сотворив руками что-то магическое, а то, что это была именно магия, чувствовалось сразу, будто коньяка вновь хлебнула, отправил всех в лес. Русалочья компания, подхватив лисавок, двинулась в левую сторону от поляны, а кикиморы и болотницы — в правую. Мавки же, едва вышли из терема, тут же растворились в полумраке. Но Настюша на них даже не смотрела. В голове появилась легкость, а тело само рвалось на подвиги. Песни петь? Да пожалуйста! Перед молодыми парнями танцевать? С удовольствием! Настя и сама не заметила, как оказалась с девушками на берегу глубокого озера. Вокруг густая поросль вековых деревьев, кусты и высокая трава. И вот там, в этой самой траве, лежали два человека и пялились на звезды. Рядом стояла корзина со снедью, да удочка подле пня валялась. «Он женился недавно», — продолжал давно начатый разговор один из парней. «На голубице». «Как так?» — удивлялся другой. «А я почем знаю, что слышал, то и пересказываю. Женился, значит, на голубице, а она вдруг о землю ударилась и стала девушкой. Светловолосой? Ага. Красивой? Ага. Умной? А вот про это не слышал. Наверное, не особо. Видать, сильно ударилась», — сделал выводы парень. «Да разве можно голубицу в жены брать? Нормальную девку надо искать. И чем краше, тем лучше. А всякие волшебности лишь несчастье приносят». Марьяна хмыкнула, выслушав разговор, и потянула Настюшу в сторону. «Следи внимательно», — велела она. «Следующих путников сама завлекать будешь». Настя сосредоточенно кивнула. Лисавки и русалки рассредоточились по берегу. Окружили молодцев со всех сторон, даже в озеро забрели, но при этом на глаза не показывались, берегли мужскую психику. «Эх, поудить, что ли? Вдруг что попадется?» — спросил один из парней, потягиваясь. «Да что это может попасться? Утром к реке выйдем, там и порыбачим», — отмахнулся второй. «Я все ж попробую». Первый встал, потянулся и, не заметив в темноте посторонних, закинул удочку в воду. «Забросил старик невод в синее море», — прошептала Настя, вспоминая сказку. «Почернело море, вспенилось». «Значит, невод нестиранный был», — авторитетно заявила Марьяна. «От чистого ничего не чернеет. Ты смотри, смотри, не отвлекайся». Вдруг поплавок несколько раз нырнул, леска натянулась, и из глубины показалась девица-красавица. Мокрое платье облепило стройное тело, зеленые локоны едва прикрывали высокую грудь. «Не меня ли ты ждешь, ненаглядный?» Ласково пропела она грудным голосом и загадочно улыбнулась. «Нечисть! Чур меня, чур!» Заорал парень и попятился назад, бросая удочку. Лисавка улыбнулась еще шире. Вдруг раздался тихий смех. Даже Настасья с Марьяной тихонько хихикнули. «Странный молодец! Чего боится? Вроде ничего страшного, все живы-здоровы. А что вместо рыбы зеленоволосая дева попалась, так наоборот радоваться надо. От рыбы толк никакого, а с красавицей не скучно будет». Но парень, видимо, был совершенно иного мнения. Позабыв о друге, он ринулся вглубь леса. Лисавки за ним, со смехом, криком и подсказками, куда лучше повернуть, чтобы не заплутать сразу. Русалочки же остались на берегу озера. Стерегли второго путника. Тот, в отличие от первого, чураться нечисти не собирался, лишь побледнел немного, да в обморок хлопнулся. Но, право слово, это такие мелочи. «А теперь гляди внимательнее», — зашептала Марьяна. «Все запоминай, ничего не упускай. Русали век долог, но чем раньше такому научишься, тем быстрее счастье обретешь». Одна из девушек, вроде бы Акулина, подошла к лежащему в высокой траве парню и, присев рядышком, приложила палец к губам, прося тишины. Русалочки тут же замолчали. «Что случилось, добрый молодец?» — зашептала она, поглаживая его по голове. «Что не весел? Ночь слишком темна. Или луна очи слепит? Не кручинься, ясноглазый, не печалься. Все поправимо». Голос звучал, словно ручеек, ласково, серебристо. К такому против воли прислушаться хочется. Настя видела, как зашевелился парень, как открыл глаза с удивлением, рассматривая красавицу. Видно, что испугался, но убегать не спешил. Оглядывался вокруг, искал друга, хмурился. А русалочка продолжала что-то ласково приговаривать, не замолкая ни на мгновенье. «Фу дает!» — восхитилась Марьяна. «Как быстро родную душу почуяла! Талант у Акулинки не иначе! Одним махом заворожит!» «Зачем ворожить?» — удивилась Настя. «Чтобы замуж выйти! Зачем же еще? Вот сейчас с памяти его собьет, потихоньку обещание скорой свадьбы вытребует. Это ж суженый! Понимать надо, что к чему!» Акулина умело очаровывала парня, рассказывая о том, как злобный водяной хотел его на дно утащить, а она, умница-красавица, спасла. Парень охотно верил и кивал, больше рассматривая, как нечаянно задралось платье у девицы, чем слушая, что именно она вещает. А Настя почему-то вспомнила историю про русалочку, спасшую прекрасного принца. «Вот, значит, откуда эта сказочка пошла? Не иначе такая же умелица заболтала первого попавшегося богатого мужика, да на себе женила!» Здесь в лесу, конечно, был не принц и даже не царевич, обычный селянин, но Акулине по душе пришелся. Она его 3 часа убалтывала, Настя аж ногу отсидела. Чем ближе становился рассвет, тем с большим интересом поглядывал на русалочку парень. А когда первые солнечные лучи пробились сквозь стволы деревьев, взял ее за руку и повел в сторону села. Марьяна с облегчением выдохнула и, выпрямившись в полный рост, потянулась. «Ой, вот такие у нас дела творятся, Анастасья!» сказала она со вздохом. «Спрашивай, если не поняла. Леший сказал, тебе все подробно объяснить надобно. Остальные-то уж несколько дней тут обитают, попривыкли». Леший с удовольствием осматривал вернувшихся из леса. «Так-так, вижу, что на одну русалку и одну лисавку меньше стало». «Хорошо. Скольких путников повстречали?» 2. «И обоих в мужья забрали? Ой, вот так умницы!» Довольно ухмыльнулся старик и обратился к стоящим поодаль болотницам. «Слыхали? 2 увидели, 2 и обиходили. А вы?» 5 нашли и всех упустили!» «Это кикимор испугнули!» Тут же пожаловались они. «А нечего ходить гурьбой, гуляйте одни, леса на всех хватит!» Леший с неодобрением покачал головой и отправил всех в терема. Комната Настюши и Марьяны выходила окнами на ручей, поэтому засыпали девушки под шепот воды. И это было так сладко и приятно, что сны снились только хорошие. Проснулись ближе к обеду и долго сидели у окна, расчесывая длинные русые волосы. «Этой ночью 2 мавок на вилы подняли», — вдруг сказала Марьяна. Я слышала, как девочки шептались. Леший расстроился. «Новенькие совсем были, в один день с тобой появились». «За что?» Настя замерла. «Вроде ничего страшного, в забавах нет». «Для тебя нет, а для людей есть. Обычная девица ворожить не умеет, ночью не гуляет, суженого не чует». «А мы чуем?» «Конечно». Марьяна посмотрела на лес. «Леший говорит, что участь наша в том, чтобы найти того самого единственного. Для русалки, лисавки, кикиморы или болотницы, как ни назови, исход один. Найдешь суженого, вновь человеком станешь. Не найдешь, век нечистью проживешь. Вот и ищем, стараемся. Никто ведь заранее не знает, кто нареченному окажется. А Акулина?» Акулин его, видать, сразу почувствовала. «Как?» «Ну, это где-то тут». Марьяна положила руку на сердце. «Ощущается. Можно, конечно, заворожить того, кто вовсе не тебе предназначен, но тогда счастья не будет. Хотя вон те же кикиморы за царевичами охотятся и плевать хотели, что в таких семьях муж ран помирает, а дети с придурью рождаются. Все? Первый еще более-менее. Умен, но неудачлив. Второй тоже не из счастливых, а третий просто-напросто дурак. Хоть царевич, хоть нет, все одно. Если мужик не твой суженый, то хорошего дитяти не дождаться. Вот люди нас и чураются, кто знает. Вдруг приворожим, да род загубим. Беду в семью привлечем. А зачем сразу на вилы-то? Настасья поежилась. Чтобы наверняка. Марьяна отложила расческу. Еще бывает, что девушки в забавах увлекаются, могут слегка притопить молодца. Не специально, только если сильно сопротивляться будет. Но тут тоже страшного ничего нет. Мавки как раз утопших любят, к жизни возвращают. Правда, выкуп большой требуют, но это мелочи. Настасья задумалась. Перспектива получилась не слишком радостная. Суженого ей позарез найти надо, а помирать очень не хочется. Решив, что будет разбираться со сложностями по ходу действия, Настя отошла от окна. «А откуда ты все знаешь?» — вдруг спросила она у Марьяны. «Русалки ж ничего не помнят». «Так мне другие рассказали». «Я тебе передала, а ты еще кому-нибудь расскажешь. Ведь расскажешь же?» «К лешему попадают все, кто рядом со старым лесом нечистью оборачивается. Природа равновесие любит. Раз две замуж ушли, да двоих упокоили, значит, в ближайшие дни четверо новеньких появятся». Только успела сказать, как раздался громкий голос лешего. «Выходить знакомиться! Пополнение прибыло!» «Я же говорила!» — воскликнула Марьяна и, поправив платье, взяла Настю за руку. «Идем смотреть!» Пополнение состояло из невысоких девиц совершенно разной наружности. Отличительной русалочьей шевелюры Настюша не заметила, зато будто облитые зеленкой макушки присутствовали аж у двоих. «Две лисавки кикимора и мавка», — прошептала Марьяна. «Ничего, могло быть и хуже. Пойдем обратно. Раз наших нет, не будем тратить время на вежливость. Еще неизвестно, как себя вести станут. Вдруг переругаемся. Ты есть-то хочешь?» «Что?» — переспросила Настя, не ожидая такого быстрого перехода к делам насущным. «Есть хочешь? Я со вчерашнего ужина хлеба припасла». «Нет, спасибо. Ну и правильно. Обед через четверть часа». Марьяна еще раз глянула на новоприбывших. «Ой, гляди-ка, кто с ними! Не тот ли молодец, что тебя сюда привел?» Настюша прищурилась, прикрываясь пушистыми ресницами от солнца, и увидела высокого светловолосого мужчину. «Он, кажется... Кажется или точно?» Настя всмотрелась внимательнее. Открытое лицо, суровый, чем-то недовольный взгляд. А в целом мужчина располагал к себе, внушал доверие. «Точно он. А кто это?» «Не знаю», — Марьяна пожала плечами. «Я всего пятый день тут. Еще со всеми толком не знакома». Мужчина подошел к лешему, перекинулся парой слов, чему-то кивнул, обвел взглядом выстроившихся на берегу девушек, поморщился, опять что-то уточнил у старика и, получив ответ, выискал среди толпы Настю. Осмотрел пристально с ног до головы, не упуская ни малейшей детали. «Че-то он на тебя уставился?» — спросила Марьяна удивленно. «А я откуда знаю?» — пожала плечами Настасья. Тут леший махнул рукой. Новеньких сразу же развели по теремам. Настя с Марьяной тоже удалились. А незнакомый блондин еще долго стоял у ручья, тихонько переговариваясь со стариком. «Хорошенький какой блондинчик этот!» Марьяна выглянула из окна. «Мужественный!» «Жаль, сердце молчит. Да и не человек это. А то был бы повод приворожить. Да больно надо таких привораживать!» Пробубнила Настя, чуть отодвигая шторку, чтобы тоже глянуть на мужчину. «А откуда знаешь, что не человек?» «А, обычные смертные к нам на поляну не ходят. С лешим за руку не здороваются. Ты вообще...» «Вон, глянь, видела?» Незнакомец окончил беседу, бросил взгляд на их окно и исчез, словно растворился в воздухе. «Люди так не умеют», — Марьяна вздохнула. «Интересно, из чьих он? Лишачьи породы, может быть? Да нет, не похож. На водяного тоже не тянет. Луговики и банники налицо страшнее, а домовые ростом ниже. Может, из перевертышей? Они людьми могут прикидываться, но пока истинного образа не увидим, не узнаем. А жаль. Жаль», — согласилась Настя скорее за компанию, чем из интереса. До обеда оставалось всего 5 минут. После обеда Леший всех позвал в зельеварню выражить какую-то муть. Что именно они варили, Настюша не поняла, но самоотверженно смотрела, как старик помешивает черпаком в огромном котле. «А потом добавляем ромашку!» Леший общипал лепестки и кинул их в варево. «И поем лосей!» «Кого поем?» – переспросила Настя. «Лосей! Это отвар для новорожденных лосят! Будь внимательнее, Настасья!» «Простите!» Леший недовольно покачал головой, а Марьяна хихикнула. «Хе, ты чё в облаках витаешь?» Она толкнула Настю локтем. «Запоминай лучше. Такое зелье всегда пригодится. Мало ли что в лесу случится. А нечисть со зверьем всегда в дружбе была». Старик разлил варево по горшочкам, прикрыл тряпочкой, перевязал бечевкой и попросил двух кикимор поставить горшки на полочки. «Ну...» Он, наконец, отошел от котла и осмотрел подопечных. «Теперь ваша очередь. Разбирайте маленькие котелки, вон в том сундуке лежат, и начинайте ворожить. У кого самое хорошее зелье выйдет, тот получит на ужин дополнительный кусок пирога». «С брусникой!» – задорно уточнили девушки. «С брусникой!» – благодушно улыбнулся Леший. Настя тоже взяла котелок и водрузила его на треногу, под которой разгоралось золотисто-янтарное пламя. От этого огня жара не чувствовалось, но котел грелся исправно. Чудеса-то и только. Такой бы в родной мир туристам в помощь. Глядишь, и пожаров бы поменьше было. Вспоминая последовательность действий Лешего, Настя покрошила пучки трав, залила все водой и приготовилась ждать. Зелье кипело, но запах шел странный. Вовсе не такой, какой был у старика. «Ромашку положи», — подсказала Марьяна. «Да побольше». «Положила», — кивнула Настасья. «А соломы 2 пучка кинула?» «2». «Воду брала из кувшина? Откуда ж еще?» «Тогда не знаю». Вот и Настя не знала. Котел вонял отвратным пойлом, которое не то что лоси, но и стервятники хлебать побрезгуют. Леший тоже принюхался. «Это кто ж магичит не то, что требуется?» — хмуро спросил он и уставился на Настю. «Настасья, ты что ли?» «Я нечаянно. Оно само воняет. Может, ромашка не свежая?» Настюш подозрительно осмотрела плавающие на самом верху лепестки. «Боюсь, тут не в ромашке дело». Леший подошел ближе и заглянул в котелок. «Да, дело явно не в ромашке», — повторил он задумчиво. «А ну-ка, девонька, принюхайся внимательнее. Чем исправить можно, какую травку подсыпать?» Настя вдохнула полной грудью и задумалась. Пахло чуть кисловатым, но при этом и сладким. Хотя нет, мясным. Да, точно! А откуда тут мясо? Не может тут его быть!» Вздохнув еще раз, изумленно приподняла брови. К мясу неожиданно примешался запах вареной капусты и свеклы. Тяжелый и неприятный дух сам собой превратился в аромат наваристого борща, только чуть-чуть недосоленного. Настасья прислушалась к своим ощущениям. «Оголодала, что ли?» «Да нет, есть не хочется». «Чего ж тогда борщ мерещится?» Повинуясь шестому чувству, она подошла к полочкам, взяла баночку с солью и обильно посыпала варево. Леший внимательно наблюдал за Настюшкиными передвижениями и даже крякнул, когда зелье забурлило, окрасившись в красный свекольный цвет. Зачерпнул черпаком, попробовал и задумчиво кивнул. «Вот, значит, как!» — пробормотал он. «Да-да, все ясно!» Оставшийся день прошел спокойно. Правда, под вечер две девицы подцапались. Даже, кажется, волосы друг у друга повыдергивали. В последнем Настасья не была уверена. Когда прибежала на шум, Леший уже разводил соперниц по разным углам. «Что случилось?» — спросила Настя у Марьяны. «А, Фенька у Вари нареченного увести хотела. Зелье дурманящее готовила. Да случайно разлила на виду у всех. А зачем ей чужой нареченный? Так он из бояр и на лицо пригожий. Может, влюбилась, а может, Варьке за что-то мстит. Да ну ее! Идем лучше в лес за ягодами. Разве можно?» — засомневалась Настасья. «А почему нельзя?» Марьяна оглянулась и быстро прошептала. «Улизнем, пока Леший с порщицами занят. Он и не заметит. К ужину вернемся». «Ну, если ты уверена...» «Уверена, уверена. Жди, сейчас кузовок захвачу. Не в подоль ж ягоду нести». Марьяна убежала, а через минуту вернулась с большой плетеной корзиной и, схватив Настю за руку, потянула в сторону леса. «Давай скорее!» Но не успели и 10 метров пробежать, как путь преградила кикимора. «Куда собрались?» — вопросила она, уперев руки в бока. «А тебе-то что?» — Марьяна сдвинула брови. «Уйди!» «Не уйду! Леший сказал никому с поляны не уходить!» «Мы с самого краешка, просто ягод набрать!» «Я, может быть, тоже ягод хочу!» «Обойдешься, без тебя тесно!» «Ах так!» — кикимора взмахнула руками. «Дядюшка Леший, что же это деется? Две русалки старших не слушают, сбегают! Дядюшка Леший!» Настюш прикрыла глаза, ожидая неприятностей. «Ну, чего орать-то?» — спросила она, кривясь от противного кикимориного голоса. «Еще не сбежали, а уже орешь!» Леший подошел быстро, оценил ситуацию, в который раз покачал головой, зачем-то поглядел на небо и... отпустил по ягоды. «Только у самого края!» — сурово приказал он. «Так, чтоб я вас видел!» «Как же так, дядюшка?» — завопила кикимора. «А я? Я тоже хочу!» «Ночью наберешь, тебе не к спеху!» Старик усмехнулся, внимательно следя, как Настасья с Марьяной, радостно улыбаясь, направляются к лесной кромке. Вот нашли ягоду, потом еще и еще одну. Разбрелись в разные стороны. Не столько в кузовок собирают, сколько сами едят. Леший смотрел пристально, боясь что-либо упустить. Он первым заметил темную точку на небе, но ничего не сказал, лишь усмехнулся, понимающе, и приготовился ждать. Точка увеличивалась, обрастая 4 лапами, мощными крыльями и клыкастой мордой. Не замечать ее было больше невозможно. Поэтому Леший поднял руку и громко крикнул. «Эге-гей! Змей Горыныч прилетел! Скорее в терем, девицы!» Подопечные завизжали, подхватили юбки и стремглав понеслись к укрытию. «Настасья, беги!» запаниковала Марьяна, бросив кузовок. Она добежала до ближайшей постройки и плотно прикрыла за собой дверь, выглядывая на улицу через трещины в старых досках. Настюша тоже увидела зверя. Поначалу застыла, недоверчиво рассматривая огромного ящера, а потом, пробормотав что-то похожее на «Да ну нафиг!», ринулась в лес, пытаясь затеряться между деревьев. Но не успела и 2 шагов сделать, как услышала грозный рык. «Стой, где стоишь, дуреха! Поцарапаю же!» Дракон ринулся вниз, осторожно подхватил Настасью поперек туловища и, взмахнув крыльями, вернулся в небеса, унося в крепких лапах охваченную ужасом русалку.